Близнецы согласно кивнули. Билл, Чарли и Джинни тоже обзавелись зелеными розетками. Мистер Уизли рядом с детьми размахивал ирландским флагом. Вдруг откуда-то из-за леса раздался глубокий, гулкий звук гонга. Среди деревьев вспыхнули зеленые и красные фонари, осветившие просеку. Это был знак, что матч начинается. «Идем!» — с волнением воскликнул мистер Уизли, и они двинулись к спортивному полю. Часть 31. Пожиратели смерти. Компания поспешила в лес, по высланной фонарями тропе, а рядом шли тысячи и тысячи людей. Все взбудораженно галдели, напевали песни, шутили и смеялись. Всеобщее неистовое возбуждение было очень заразительно. Ребята в припрыжку неслись к стадиону, подпевая ирландскому гимну и обнимаясь друг с другом. Через полчаса они вышли на другую сторону леса и оказались перед непомерно громадным стадионом. Им ни с чем было сравнить такие масштабы, но уверенно можно было заявить, что на территории, окруженной золотыми стенами, поместилось бы несколько Хогвартсов. 100 000 мест, вдохновленно проговорил Артур, оглянувшись на детей. Здесь целый год трудились 500 человек, могла отталкивающие чары на каждом дюйме. Они подобрались ко входу на стадион через шумную толпу волшебников и волшебниц. Контролер забрал у мистера Уизли билеты и указал направление пути. Ребята прошли на лестнице, высланные ярко-пурпурными коврами, которые вели в ложи. Слева и справа от них другие болельщики рассаживались по трибунам. Места, полученные Уизли, находились на самом верху. Они долго поднимались, пока наконец не оказались на своей площадке. До земли было примерно 300 метров, поле с высоты выглядело ровным и гладким овалом. Ребята уселись в золоченые кресла и осмотрелись. Слева и справа стояли 50-футовые шесты с кольцами, а прямо напротив висело гигантское черное табло, на котором появлялась и исчезала реклама волшебных товаров и услуг. Синяя муха, метла для всей семьи, безопасно, надежно, со встроенной противоугонной сигнализацией. Миссис Скаур, всеобъемлющее магическое устранение неприятностей, без скандалов и огорчений. Праздничные наряды от колдовской моды, Лондон, Париж, Берлин, Мадрид, лили села между Фредом и Роном. Слева расположился Джордж и остальные Уизли, а справа от Рона сидели Гермиона и Гарри. Рядом с мальчиком имелись два последних места, одно из которых занимал маленький домовой эльф. Мальчик заговорил с ним, но Лили ничего не услышала из-за оглушительного шума от болельщиков. Близнецы принялись изучать свои амнинокли и разглядывали людей на противоположных трибунах. «Перед матчем будет проведен парад талисманов команд», – прокричала Гермиона, размахивая своей бархатной программкой. «Это занимательное зрелище», – проголосил в ответ мистер Уизли. «Национальные сборные привозят с родины разные диковины в качестве поддержки, чтобы устроить маленькое шоу». К Артуру то и дело подходили разные министерские волшебники, чтобы поздороваться, и занимали соседний ряд. Перси вскакивал с места каждый раз, чтобы лично отвесить поклон каждому коллеге. Вскоре к ним приблизился Фадж в компании болгарского министра магии. «Здравствуй, Артур! Потрясающие виды!» «А-а!» – сощурился Корнелиус, заметив Лили. «Мисс Райдер, рад встрече!» «О, Гарри!» Фадж дошел до мальчика и по-отечески пожал ему руку. Перси ревниво фыркнул, увидев столь радушное приветствие. «Это Гарри Поттер», — громко сообщил он болгарскому министру. «Гарри Поттер, тот самый мальчик, вы ведь знаете?» Болгар удовлетворительно закивал, впившись взглядом в шрам мальчика. Он что-то проговорил на своем языке, и Корнелиус в растерянности свел брови. «Не силен я в языках», — кисло пояснил Фадж присутствующим. «Был бы рядом Барти Крауч. Вижу, что домашний эльф занял ему здесь место. Министерское ложе отдали ирландцам и болгарам, впрочем, тут тоже не дурно. Вдоль кресел ко второму ряду прошли три человека, выделяющиеся своей аристократической бледностью и белизной волос, безупречный внешний вид и выражение распирающего высокомерия на лицах. Люциус, Малфой с женой и сыном барственно подошли к министру. Лили отметила, что мать дракостатная, высокая женщина с благородными чертами лица. Убрать презрительную мину, и можно счесть ее очень милой. «Здравствуй, Фадж», — произнес Люциус, протягивая ему руку. «Позволь представить тебе болгарского министра магии, мистера Бланск, а это наши соседи, мистер Уизли и семья, но вы знакомы, полагаю?» Артур и Люциус смерили друг друга холодными взглядами. В прошлый раз их встреча лицом к лицу закончилась дракой. «Боже, Уизли, что же тебе пришлось продать, чтобы достать места в верхней ложе?» С притворным изумлением проговорил Малфой. «Люциус на днях сделал очень щедрое пожертвование больнице Святого Мунга, где лечит магические травмы и болезни, Артур. Он в качестве моего гостя», — как бы между делом добавил Корнелиус. Лили затошнила от всей этой лицемерной игры. Она никогда не забудет, как гадкий слизняк Малфой подбросил Джинни дневник Волан-де-Морта и подверг опасности всю школу. Как он пытался навредить ее семье. Фадж был либо дико слеп, либо глуп, и ни одно из этих качеств министра не красило. Взгляд Люциуса зацепился за Лили, и она машинально схватилась за палочку под курткой. «Очень мило», — натянуто улыбнулся Артур. Семейство Малфоев продолжило путь к своим креслам вместе с министрами. Драко хотел было что-то крикнуть Гарри, но, при виде Лили, тут же потупился. Из мрачных дум ее выдернул заскочивший в лажу Люда Бэгмин. «Ну что, готовы?» — прогремел он, доставая волшебную палочку. Заняв место рядом с Корнелиусом, он направил палочку на горло. «Сонорус!» Его голос усилился, превратившись в громогласный, раскатистый рев. Болельщики мигом притихли и устремили лица на Бэгмина. «Леди и джентльмены, добро пожаловать на финал 422-го чемпионата мира по квиддичу. Не будем тянуть. Позвольте мне сию же минуту представить вам талисманы болгарской сборной. Встречайте!» Зрители разразились бурными аплодисментами и предвкушенными криками. Болгарская часть трибун вскинула красные флаги и синхронно затянула гимн. Вдруг на поле выбежала сотня прекрасных женщин. Кожа их сияла лунным светом, а волосы отливали расплавленным золотом. «Вейлы!» — гаркнул мистер Уизли и снял очки. Парни смотрели на поле, как зачарованные. Зазвучала музыка и женщины пустились в страстный, зажигательный пляс. Зрелище и правда было восхитительным, но болгары сильно схитрили. Магия Вейл действовала на мужчин соблазнительно. Они завораживали их своей красотой и покоряли сердца. Поэтому многие болельщики Ирландии побросали свои розетки и, словно в трансе, начинали болеть за Болгарию. Лили заметила, как близнецы вцепились руками в ограждение, будто собирались его оторвать, а Рон с Гарри и того хуже, перебросили ноги через барьер лажи, словно хотели прыгнуть вниз на поле. Чарли переговаривался с отцом, не глядя на танец, а на Билла. Похоже, магия Вейл не подействовала. Лили одернула Фреда и Джорджа, пока Гермиона затаскивала обратно своих друзей. Музыка прекратилась, Вейлы отошли в сторону, освобождая пространство для талисманов Ирландии. По стадиону прокатилась волна негодования. Околдованные мужчины никак не хотели отпускать Вейл. Рон не сводил глаз с прекрасных женщин и рассеянно ощипывал листики на своей новой шляпе. А теперь, вновь загремел голос Люда. «В знак приветствия поднимем наши волшебные палочки. Перед нами талисманы сборной Ирландии». На поле тотчас влетела громадная зеленая комета. Из кометы появились три гигантских пылающих ярким светом шара. Они облетели весь стадион, после чего взмыли в небо, образовав здоровенный трилистник. Через несколько секунд из него полетели золотые искры, образовав великолепный фейерверк. Трилистник немного повисел в воздухе, а потом воспарил над трибунами, осыпая болельщиков градом золотых монет. «Здорово!» – ошарашенно визжал Рон, подставляя ладони для богатства. Оказалось, что в шарах сидели тысячи лепреконов. Каждый из них держал в руках зеленую лампу и мешочек с золотом. Трилистник распался. Лепреконы опустились на поле и уселись напротив Вейл. «А теперь, леди и джентльмены, поприветствуем, болгарская национальная сборная по квиддичу». На поле вылетали фигуры в красных спортивных мантиях. Дмитров, Иванова, Загров, Левский, Волчанов, Волков и Крам. Виктора Крама встретили с особыми почестями. Это был молодой крепкий юноша с лицом землистого цвета, внушительным крючковатым носом и густыми черными бровями. Он показал пару трюков на метле, под оглушительные вопли болгарских болельщиков. «А сейчас, прошу вас, встречаем ирландскую национальную сборную». Не отставал Бэгмин. Канолли, Рейн, Трой, Маллит, Маран, Куигли и Линч. На стадион тотчас ворвались семь зеленых вихрей, а также из самого Египта, наш судья, почетный председатель Международной ассоциации квиддича, Хасан Мустафа. На стадионе появился лысый пожилой волшебник с длинными усами в мантии цветом чистого золота. В одной руке он нес чемодан с мечами, в другой свою метлу. Поклонившись зрителям, он выпустил из чемодана бладжеры, квофлы, крошечный снитч. Мустафа пронзительно свистнул в зачарованный серебряный свисток и взлетел вслед за мечами над полем. «Начинаем!» – взвыл Люда. Скорость игроков была невероятной, охотники перебрасывали друг другу квофл так быстро, чтобы Гмин едва успевал произносить их имена. Лили с ребятами старалась просматривать все ключевые моменты в замедленной съемке через амнинокли. Атакующая схема голова ястреба, возник комментарий на окулярах, поясняющий, как три ирландских охотника пролетают плечом к плечу, преодолевая защиту болгар. Финт Порского, загорелся следующий комментарий, когда Трой сделал вид, будто собирался рвануться, что было сил наверх, отвлекая болгарского охотника Иванову, а сам швырнул квофл вниз. Трой открывает счет, пророкотал вовсю Бэгмин, и стадион задрожал от грома оваций. 10-0 в пользу Ирландии. В течение 20 минут Ирландия забила еще дважды, закрепив свое лидерство до 30-0, чем вызвала шквал оглушительного рева и аплодисментов со стороны болельщиков. Игра пошла еще быстрее и стала гораздо жестче. Волков и Волчанов, болгарские загонщики, лупили по бладжерам со страшной свирепостью, целясь в ирландских охотников. Два раза болгары были отброшены, но вот наконец Иванова сумела прорвать оборону противника, обыграла вратаря Рейна и забила первый болгарский гол. Виллы снова заплясали, празднуя радостное событие и туманя сознание ирландским болельщикам. Болгары после забитого гола завладели квафлом. Внезапно Крам и Линч рванули к земле на такой скорости, что весь стадион разом затаил дыхание. «Они разобьются», – заверещала испуганная Гермиона. За секунду до удара Крам вышел из пики, а вот Линчу повезло меньше. Он не успел выровнять метлу и ударился о землю с таким стуком, что эхо прошло по всему полю. «Глупец», – качал головой мистер Уизли под стоны болельщиков. Это был обманный ход Крама. К Эйдану тут же выбежали медики, чтобы проверить его состояние. Пока несчастного ловца ставили на ноги при помощи зелий, Крам плавно кружил над полем, без препятствий отыскивая снитч. Прошло минут пять и Линч оклемался. Он забрался на свою молнию и присоединился к игре, вернув надежду болельщикам. Ирландская команда стала совершенно неуловимой после тайм-аута. Она демонстрировала такое мастерство, что болгарская команда на ее фоне выглядела полным аутсайдером. Еще 15 минут ожесточенной борьбы в воздухе и счет 130-10 в пользу Ирландии. После столь колоссального разрыва игра продолжилась с откровенным жульничеством. Болгарский вратарь толкнул ирландского охотника, чтобы помешать ему забить очередной гол. Нарушение. Запрещенный толчок локтем. Быстро сообщил Бэгмин. Ирландия пробивает пенальти. Лепреканы после наказания болгарской команды сложились в буквы, образовав злорадное ха-ха-ха. Виллы от такой выходки снова вышли на поле, распушив золотые волосы, и неистово заплясали. Близнецы и Гарри с Роном тут же отвернулись от поля и заткнули уши. Им больше не хотелось быть околдованными магией Вейл. «Гляньте на судью!» — сквозь смех крикнула Гермиона. Хасан Мустафа приземлился перед танцующими Вейлами и стал пританцовывать вместе с ними, картинно подкручивая свои длинные усы. «Кто-нибудь приведите его в чувство!» — велел Люда. Медик пробежал через поле и что есть силы тряхнул Мустафу. Тот чуть не удалил Вейл с поля за грязный трюк. Но болгарские болельщики взревели от негодования. Матч продолжился. Загонщики команд теперь действовали совсем безжалостно и целились мячами прямо в лица соперников. Дмитров чуть не сбил Маран с метлы, пытаясь отобрать у нее квофл. Нарушение правил. Вновь загремел Люда Бэгмин. Дмитров толкает Маран, умышленный толчок с налета. Еще одно пенальти. Лепреканы сложились в руку, которая показывала сборной Болгарии неприличный жест. Виллы от такой наглости вышли из себя и стали метать в человечков огненные сферы. Они перестали быть неземными красавицами. Лица их вытянулись, вместо ртов появились острые клювы, а за спинами прорезались большие птичьи крылья. «Никогда не гонитесь за одной лишь внешностью, мальчики!» — хохотнул мистер Уизли. На поле вышли министерские волшебники, чтобы утихомирить дерущихся лепреконов и Вейл. Пенальти тем временем было пробито. Воздушная битва продолжалась на дичайших скоростях. Ребята не успевали следить за летающим из рук в руки квафлом. Левский, Димитров, Маран, Трой, Маллит, снова Маран, Маран. Маран забивает гол. Однако комментарии Бэгмина тонули в оглушительных воплях Вейл, которых пытались усмирить волшебники при помощи палочек. Ирландские болельщики вопили от радости, болгары выли от возмущения. Вдруг один из загонщиков мощнейшим ударом послал бладжер прямо в Виктора Крама. Тот не успел нагнуться и удар пришелся, куда ирландец и метил, в лицо. Брызнула кровь. Стадион взволнованно охнул. Ловец был сильно травмирован, но Мустафа не давал свистка. Не до того было бедному судье, его подождала одна из разъяренных Вейл. Крам и не думал слезать с метлы. Стоило Люда заикнуться о тайм-ауте, как он на бешеной скорости рванул в крутой пике. Линч нашел снитч. И правда, Крам сел на хвост ирландскому ловцу, намереваясь опередить его. «Теперь точно разобьются», — завопила Гермиона. «Нет», — прокричал Рон, но ошибся. Линч во второй раз врезался в землю. На сей раз от удара ловец распластался без чувств. Его тело тут же скрылось за потоком бешеных веил. «Где снитч?» — верещал Чарли, отчаянно мотая головой из стороны в сторону. «Он его поймал. Крам поймал», — воскликнул Гарри. На табло зажегся счет. Болгария – 160, Ирландия – 170. Крам застыл в воздухе с поднятой рукой. Между его пальцев сиял крохотный золотой мячик. Ирландцы взорвались победным ликованием. Крам ловит снитч, но побеждает Ирландия. До хрипа визжал Бэгмин. На поле происходила полная неразбериха. В диком кураже лепреконы носились между ирландской сборной, вейлы печально отошли в сторону к болгарам. Толпа медиков бежала к травмированному Краму, чтобы остановить кровь из разбитого носа. Болельщики вскинули флаги, неистово воспевая оды Ирландии. Ирландская сборная выполняет круг почета, а Кубок мира по квиддичу вносит в верхнюю лажу, объявил на весь стадион Бэгмин. Два волшебника внесли тяжелую золотую чашу на площадку и передали ее министру магии. По лестнице к ним вошли сперва проигравшие болгары. Лили вблизи смогла рассмотреть Крама. Лицо его было изнуренным и обморочным, под глазами появились темные круги, кожа неестественно пожелтела. Фадж пожал каждому спортсмену руку и отпустил их с добрыми пожеланиями. Потом наверху появились ирландцы. Эйдана Линча вели под руки Моран и Конолли, лицо его было такое же изнуренное, как у Крама, но он все равно счастливо улыбался. Когда Тоги и Куигли подняли над головами кубок, трибуны сошли с ума от восторга. «Квиетус!» – прохрипел Бэгмин. «Жаль, что все так быстро закончилось». И все же, до чего неожиданный поворот, Фред и Джордж перескочили через кресло и направились прямо к Бэгмину с протянутыми руками. «Ах, да», — промямлил Люда, глядя на сияющие улыбки близнецов. «Вы выиграли. Сколько я вам должен?» Ребята спустились по ступеням и присоединились к толпе со стадиона, которая направлялась в лагерь праздновать завершение чемпионата. Когда они отошли от трибун, Лили достала заготовленный маркер и нагрела в руках свой амулет с шеи. Она мелко написала пару слов на камне, обозначив, что будет через минуту на выходе. Послание было замечено. Адриана с родителями стояла в стороне от уходящей толпы, поджидая Лили. Она оставила компанию чуть позади и направилась к подруге. «Познакомьтесь, это Мия», — проговорила Адриана. «Мия, это мои родители». Адриана была полной копией своей матери. То же лицо, волосы, глаза. Они были одинакового роста и комплекции. Мистер Мур отличался смуглой кожей и выразительными соломенными кудрями. Сходу было видно, что между дочерью и родителями не имелось особой семейной любви. Они держались довольно холодно друг с другом. Мистер и миссис Мур приметили Билла позади Лили и без предупреждения направились к нему. Адриану это ничуть не удивило. Она поинтересовалась у Лили о впечатлениях от матча, и они вместе двинулись в лагерь, обсуждая игру. «Твои родители тоже работают в Гринготтсе». Девочек нагнали близнецы, протискиваясь через группу шумных ирландских болельщиков. «Да», — кивнула Адриана. «Мать аналитик, а отец коллектор. Может, тогда отправим Билла в ваш шатер?» — предложил Фред. «Пусть обсуждают работу в более интимной обстановке». «Не знала, что это ваш брат», — подняла брови Адриана. «Я видела Билла прежде. Отец ездил с ним в Южную Америку. Преследовали сбежавшего должника. Как думаешь, стоит класть золото в хранилище под проценты?» — поинтересовался Джордж, перебрасывая руками два галлеона. Адриана молчала несколько секунд, внимательно рассматривая монеты. «Хочешь положить в банк лепреконское золото?» Парни встали как вкопанные. Им в спину чуть не врезались идущие позади них люди. «Что ты сказала?» — недоуменно хлопнул глазами Фред. «Сказала, что это лепреконское золото», — спокойно повторила Адриана. «Собрали его с трибун, откуда ты знаешь? Разве ты умеешь отличать?» — удивленно спросила Лили. В голове сразу всплыли слова Филлис о том, что Адриану воспитывали гоблины. Фред поманил их в сторону от толкающихся болельщиков и вытащил другую монету из своего кармана. «Посмотри еще раз, ты уверена, что это лепреконское золото?» «Абсолютно», — не моргая отвечала Адриана. Возникла напряженная пауза. Близнецы лихорадочно бегали глазами и стискивали в руках фальшивое золото. «Вот черт», — пробормотал Джордж. «Мальчики, в чем дело?» Лили обеспокоенно смотрела на обоих. «Нам нужно найти кое-кого», — буркнул Фред, и братья мигом растворились в потоке волшебников. Когда девочки дошли до лагеря, Адриана вернулась к родителям и направилась к своей палатке. Близнецы скоро присоединились к ребятам, загадочно переглядываясь друг с другом. Мистер Уизли предложил всем выпить по кружке какао перед тем, как лечь спать. Из чужих шатров слышалось пьяное пение и радостные крики. Пока мистер Уизли спорил с Чарли о способах нанесения ударов, Джинни и Гермиона заснули прямо за столом. Артур велел всем разойтись по постелям, и Лили проводила девочек до палатки. Они опять отключились, едва их головы коснулись подушек, а к Лили сон все никак не шел. День был просто чудесный, и ее ждут почти две недели таких же прекрасных дней вместе с сыном. Пару часов Лили лежала и смотрела в потолок, слушая пьяные песни и гогот из лагеря. Она раз за разом прокручивала в голове события матча и счастливое лицо мальчика. В какой-то момент крики снаружи стали громче, пение прекратилось. Послышались звуки погрома и толчи. Комнату внезапно тряхнуло. Лили мгновенно вскочила с кровати и высунулась наружу. Люди испуганно неслись в лес мимо палаток, а в самом центре лагеря вспыхивали языки пламени. Из соседнего шатра вышел Артур. «Выведи девочек», — велел он. Лили рванула обратно в палатку и разбудила Джинни с Гермионой. Она сунула ноги в ботинки, надела куртку и взяла в руки палочку. Близнецы, Гарри и Рон, уже ждали их, также в спешке накинув куртки поверх пижам. «Что это такое?» – ошарашенно выдавил Рон. Из центра показалась группа волшебников в черных балахонах и масках. Все они шли с поднятыми вверх волшебными палочками. Прямо над ними болтались четыре перевернутые дергающиеся фигуры, две из которых оказались маленькими детьми. Волшебники вертели их так и сяк, заставляя принимать разные позы. Дети находились без сознания, а перевернутые взрослые рыдали и кричали от боли и ужаса. Пожиратели смерти. Тут из палаток выскочили Билл, Чарли и Перси, полностью одетые и с палочками наготове. «Мы идем на помощь, а вы бегите в лес и ждите нас. Держитесь вместе и не высовывайтесь», — прокричал Артур. Часть 32. Черная метка. Лили тоже хотелось броситься на подмогу, но она должна была защитить детей. Фред схватил Джинни и побежал в лес. Джордж бежал следом, а за ним Гарри, Рон и Гермиона. Лили замыкала колонну и оглядывалась назад, на случай, если кто-то из пожирателей решит преследовать убегающих. Они забежали в лес, и из темноты на них то и дело налетали другие перепуганные волшебники. Из глубин слышался плач и панические возгласы. Люди бежали отовсюду, не разбирая дороги. Вдруг Рон споткнулся о корень дерева и упал. Толпа людей унесла вдаль Фреда, Джинни и Джорджа. Лили с Гарри помогли Уизли встать и отряхнуться. «Решили позорно сбежать и спрятаться?» — прозвучал манерный голос рядом с ребятами. Прямо перед ними стоял Драко Малфой, безмятежно опираясь на ствол дерева. «Пошел к черту!» — отозвался Рон, потирая ушибленное колено. «Следи за языком, Уизли!» — скривился Малфой. Тут лес озарила большая вспышка зеленого света. Бегущие люди в страхе закричали. «А где же твой отец? Бросил вас здесь и побежал защищать маглов? А твой отец где?» — с вызовом огрызнулась Лили, делая шаг к Драко. Под маской вместе с теми ублюдками она выставила палочку, из которой посыпались красные искры. Малфой прижался к дереву. «Мия, идем», — проговорила Гермиона, схватив ее за руку. «Нам нужно найти остальных». Лили бросила последний презрительный взгляд на Драко и побежала за ребятами. «Люмос!» — крикнула она и осветила им путь. «Куда же делись Фред, Джордж и Джинни?» — причитал Рон, зажигая свою палочку одновременно с Гермионой. Гарри сунул руку в карман и громко ахнул. «Не может быть, я потерял свою палочку». Ребята принялись шарить по земле и ворошить траву ногами. Палочки нигде не было. «Может, она осталась в палатке?» — предположила Гермиона. «Нет, я брал ее с собой. Наверное, выпала, пока мы бежали сюда», — пробормотал Гарри. С опушки послышался сильный взрыв, и Лили повела детей еще глубже в лес. По пути им то и дело попадались кучки людей, испуганно жавшихся друг к другу. Кто-то сидел на земле, поджав ноги, кто-то пытался прятаться за кустами. Они шли все дальше, пока не остались совсем одни. Казалось, что они забрели в самое сердце леса. Ни звуков битвы, ни бежавших людей больше не было слышно. «Остановимся здесь», — сказала Лили. «Дальше идти нет смысла. Надеюсь, с остальными все хорошо», — с тревогой проговорила Гермиона. «Фред и Джордж смогут уберечь Джинни», — успокоила ее Лили. «А мистер Уизли разберется с этими негодяями и поможет пострадавшей семье. Надеюсь, они поймают отца Малфоя», — вставил Гарри, присаживаясь на траву. «Его давно пора отправить за решетку. На что рассчитывали эти нелюди, устраивая безумие в лагере?» — негодовала Гермиона. прямо перед всем Министерством магии. Неужели решили, что их? Она внезапно запнулась и уставилась в черноту леса. Лили, Гарри и Рон тоже устремили свои взгляды в ту сторону. К ним кто-то приближался, ребята четко слышали шорох чужих шагов. Один человек, шел он медленно, не спеша. «Эй!» – позвал Гарри. «Кто идет?» Шорох прекратился. Они вглядывались в непроглядную темень, ожидая, что вот-вот меж деревьев кто-то появится. Вдруг тишину разорвал твердый, повелевающий голос, создающий заклинание. «Мортморди!» Из точки, в которую смотрели ребята, вылетела зеленая, сверкающая вспышка. Она поднялась высоко в небо и образовала гигантский череп, из челюсти которого вылезла длинная змея вместо языка. Лили задохнулась от накатывающего панического страха. Вдалеке послышалась волна из воплей и приближающийся топот. «Уходим! Немедленно!» — закричала Лили и схватила Гарри за руку. «Что случилось? Что это?» — непонимающе оглядывался мальчик. «Это черная метка!» — сипло ответила Лили. «Его метка! Волан-де-Морта!» Ребята выбежали на небольшую поляну. Внезапно со всех сторон выскочили волшебники с поднятыми палочками. Дети не успели ничего сообразить, как на них посыпался шквал атакующих заклинаний. «Ложись!» — рявкнул Гарри, и троица упала на землю. «Противотаталум!» — во весь голос завопила Лили. Заклинания врезались в невидимый купол и отскакивали обратно. Волшебники сами припали к земле, уворачиваясь от рикошета. «Остановитесь!» — приказал знакомый голос. «Там мой сын!» Лили увидела мистера Уизли, выбегающего из группы вооруженных волшебников. Она убрала щит, но сохранила оборонительную позицию. Остальные все еще держали детей под прицелом. «Рон, с вами все в порядке?» «Гарри, Гермиона». Голос его сильно дрожал. «Мия, опусти палочку. Отойди, Артур». За спиной мистера Уизли оказался перекошенный от гнева Барти Крауч. Его сопровождали мракоборцы из министерства. «Кто из вас это сделал? Кто наколдовал черную метку? О чем вы говорите?» В шоке произнесла Лили. «Мы этого не делали», — крикнул Гарри, поднимаясь с колен. «Не лгать. Вас застали на месте преступления», — выпучил ошалелые глаза Крауч. «Барти, они же еще дети». Встряла незнакомая колдунья из толпы. «Вы видели, как появилась черная метка?» — спросил ребят мистер Уизли. «Она появилась вон оттуда», — лихорадочно проговорила Гермиона, указывая на дальние деревья. «Там кто-то был. Он что-то крикнул. Какое-то заклинание. Кто бы это ни был, он уже трансгрессировал», — предположила колдунья. «Мы опоздали. Я так не думаю», — возразил подходящий к Артуру мужчина с густой бородой. «Это был Амос Дидгари. Наши парализующие заклятия накрыли те деревья, мы могли их достать». Мистер Дидгари расправил плечи и пересек поляну с поднятой палочкой. Он скрылся в темноте, и на пару минут воцарилось тревожное молчание. Лили стояла неподвижно, пытаясь подавить подступающее раздражение. На них напали министерские волшебники и обвинили в создании черной метки. Это было похоже на какой-то страшный сюрреалистичный сон. «Есть, одного взяли», — выпалил издалека Дидгари. «Без сознания. Сейчас я его». «А, да чтоб тебя, кто это?» — угрожающе вопросил Крауч. «Кого ты нашел?» Амос появился из-за деревьев. В руках у него лежало маленькое обмякшее тело. Ребята узнали в нем домового эльфа, который находился вместе с ними в ложе. «Это Винки, домовик мистера Крауча», — чуть слышно шепнул Гарри. Дидгари положил бесчувственного эльфа на землю, пока другие волшебники пребывали в растерянном оцепенении. «Быть не может», — выдохнул Крауч. «Нет». Он быстро побежал в лес, откуда только что вышел Дидгари. «Щекотливая ситуация», — заметил Амос. «Чтобы домовой эльф Барти Крауча». «Перестань, не думаешь же ты, что черную метку наколдовал эльф?» — тихо спросил его мистер Уизли. «Это дело рук волшебника, для заклинания требуется волшебная палочка». «Да, у нее и была палочка», — ответил Дидгари. «Что?» «Она была у нее в руке». Амос достал из кармана палочку и показал Артуру. «И это уже нарушение третьего пункта закона о применении палочек. Никаким волшебным существам не разрешается ношение или использование волшебной палочки». Тут вернулся мистер Крауч. Он был сильно бледен, руки у него дрожали и губы нервно подергивались. «Думаю, самое время послушать, что расскажет этот эльф», — мрачно добавил Дидгари и направил палочку на Винки. «Оживи». Винки зашевелилась и открыла свои огромные карие глаза. Она медленно обвела взглядом всех волшебников, после чего боязливо задрала голову в небо. Увидев горящий череп, Винки с шумом втянула в себя воздух и разразилась горькими рыданиями. эльф», — грубо гаркнул мистер Дидгари. «Я член комиссии по регулированию и контролю за магическими существами. Как видишь, эльф, здесь кто-то наколдовал черную метку, а тебя обнаружили минуту спустя на этом самом месте. Я этого не делать, сэр. Я не умею это делать, сэр», — испуганно пропищала Винки. «У тебя в руках была палочка», — проревел Дидгари и сунул ей под нос найденную улику. Гарри присмотрелся к палочке в руках Амоса и неожиданно воскликнул. «Да это же моя! Я где-то выронил ее, когда бежал из лагеря. Твоя?» Дидгари угрожающе уставился на Гарри. «Как это выронил? Может быть, специально выбросил, после того, как наколдовал черную метку? Что за бред вы несете?» Не выдержала Лили. «Вы серьезно решили, что Гарри мог сделать это?» «Да, мистер Поттер, конечно, не мог», — призадумался Амос. Но теперь его глаза с подозрением осматривали Лили. «А вот насчет вас, ради всего святого, Дидгари!» — негодующе воскликнул мистер Уизли. «Она преемница Дамблдора. Никто из этих детей не делал черной метки». «Да, извини. Значит, Гарри выронил палочку, а потом...» Амос повернулся к Винке. «Ее нашла ты, эльф. Ты подобрала палочку волшебника и решила с ней развлечься?» «Я не колдовать палочкой, сэр», — сквозь рыдания пищала Винки. «Я просто поднять ее, сэр. Это была не она», — заступилась Гермиона, с волнением осматривая лица министерских волшебников. «У нее писклявый голос, а тот, кто колдовал, это был мужчина», — перебила ее Лили. «Взрослый мужчина. Ладно, сейчас проверим», — недовольно буркнул Дидгари. Он направил кончик своей палочки на палочку Гарри. «Можно легко выявить последнее заклинание, созданное палочкой. Приор Инкантата». Из места соединения палочек вырвалось зеленое облачко, изображающее череп со змеей. Это был призрак последнего заклинания. Ну вот, что и требовалось доказать, — свирепо подытожил Амос, глядя на трясущуюся Винки. «Я не делать этого, я не знать, как, я не пользоваться палочкой», — заливался слезами эльф. «Тебя взяли с поличным», — рявкнул Дидгари. «Амос, этим заклинанием владеет очень малое количество волшебников», — пытался облагоразумить его мистер Уизли. «Эльф нигде не могла этому научиться. Мистер Дидгари хочет нас убедить, что я обучаю своих слуг использовать черную метку», — внезапно с ледяным спокойствием заговорил Крауч. Амос Дидгари вздрогнул. Воцарилась очень неловкая пауза. «Ты обвиняешь тех, кто на этой поляне менее всего способен наколдовать черную метку», — продолжал давить Барти. «Мистер Крауч, я... нет», — приглушенно замямлил Амос. «Вы не имеете к этому никакого отношения. Ты обвиняешь моего эльфа, а значит, обвиняешь и меня», — повысил голос Крауч. «Нет, разумеется, здесь какая-то ошибка», — окончательно сдался Дидгари. «Вот именно», — вмешался мистер Уизли и обратился с состраданием к эльфу. «Винки, где ты подобрала эту палочку?» «Я... находить ее здесь. Здесь под деревьями, сэр». Винки нервно крутила чайное полотенце, в которое была одета. «Вот видите, кто бы ни создал черную метку, он трансгрессировал сразу, как только закончил, а палочку бросил. Очень хитрый план, ведь его собственная могла бы его выдать. А Винки имела несчастье подобрать палочку мгновением позже. Но это значит, что она находилась рядом с преступником», — нетерпеливо протараторил Дидгари. «Эльф, ты кого-нибудь видела?» «Никого, сэр». «Амос, я понимаю, что ты должен установленным порядком забрать Винки для допроса», — строго проговорил Крауч. «Однако я прошу разрешить мне самому ею заняться. Можешь быть спокоен, она будет наказана». «Ха, хозяин», — едва дыша попискивала Винки. «Ха, хозяин, пожалуйста». Барти смотрел на нее без капли жалости. «Сегодня вечером Винки повела себя недопустимо. Я велел ей оставаться в палатке, пока буду разбираться с неприятностями». Винки ослушалась. «Это значит, что она получит одежду?» «Нет», — отчаянно завопила Винки. Она упала в ноги Краучу. «Не надо одежду, не надо одежду, не наказывайте ее», — взмолилась Гермиона. Она была напугана высотой и теми волшебниками в масках. «Вы не можете винить ее за то, что она хотела убежать от них». Мистер Крауч отошел подальше от валяющейся Винки, словно боялся об нее испачкаться. «Я не нуждаюсь в слуге, который забывает о своем долге и не дорожит репутацией хозяина», — процедил он ледяным тоном. Винки выла навзрыд, с силой сжимая свое полотенце. Волшебники тягостно потупили взгляды. «Я, пожалуй, заберу свою команду и пойду обратно в лагерь, если никто не возражает», — изрек Артур. «Амос, эта палочка рассказала нам все, что могла. Верни ее Гарри, пожалуйста». Мистер Дидгари молча протянул палочку мальчику. Тот сразу убрал ее в карман. «Идемте», — позвал детей мистер Уизли. Они двинулись в лес, оставляя министерских волшебников над рыдающим эльфом. «Что будет, свинки?» – обеспокоенно спросила Гермиона, когда они отдалились на достаточное расстояние. «Не знаю», – ответил Артур. «Но как же чудовищно с ней обращались?» – кипела Гермиона. «Мистер Крауч знает, что она не виновата, и все равно хочет выгнать ее. Его не заботит, что она была напугана до смерти. Это не по-человечески. Она и не человек», – заметил Рон. «Но у нее тоже есть чувства, Рон», – возмущенно крикнула Гермиона. «Сейчас не время это обсуждать», – прервал их мистер Уизли. «Где все остальные? Мы их потеряли в темноте», – сказал Рон. «Пап, почему все так разволновались из-за черепа? Объясню, все в палатке». Когда они выбрались из леса, их встретила толпа волшебников и волшебниц. Увидев мистера Уизли, они кинулись к нему с расспросами, буквально не давая прохода. Артур отвечал, как мог, и осторожно пробирался дальше. Они с трудом протиснулись через обеспокоенных людей и вышли к лагерю. Там была гробовая тишина, вдали дымились сгоревшие шатры. Они все залезли в палатку. Билл сидел за столом, обмотав покалеченную руку в простыни, Перси ходил по комнате с разбитым носом, а на Чарли рубашка висела разодранными клочьями. Близнецы и Джинни тоже вернулись из леса и сидели на кровати. Они были целы, но их колотила дрожь. «Ох, твоя рука!» Лили подошла к Биллу и размотала окровавленную простынь. Перед ней открылось неглубокое ранение от кисти до локтя. Она достала палочку и стала шепотом бормотать исцеляющее заклинание. «Вы поймали тех, кто создал черную метку?» — резко спросил Билл, глядя на отца. «Нет», — устало ответил мистер Уизли. «Рана на руке затянулась, вместо нее остался длинный розовый рубец». «Спасибо, Ме, ты владеешь лечебной магией не хуже медиков», — улыбнулся Билл. «Я училась у мадам Помфри», — скромно ответила Лили. «Перси, давай я подлечу твой нос, тебе запрещено колдовать», — угрюмо отозвался тот. «По закону об ограничении магии несовершеннолетних, Перси», — рыкнул Билл. Перси подошел к Лили и сел рядом. Она вправила ему носовую кость и остановила кровотечение. «Очень любезно с твоей стороны», — буркнул он. «Чарли», — вопросительно подняла голову Лили. «Я в порядке, Мия». Чарли подсел к отцу за стол. «Так вы ничего не нашли?» «Нашли эльфа Барти Крауча с волшебной палочкой Гарри, но никаких следов того, кто наколдовал метку», — вздохнул Артур. «Что?» — одновременно крикнули братья. Ребята вместе с мистером Уизли рассказали всем о том, что произошло в лесу. «Мистер Крауч совершенно прав, избавляясь от такого эльфа», — возмущался Перси после рассказа. «Опозорить его перед всем министерством. Как бы это выглядело, если бы она предстала перед комиссией по контролю и регулированию? Она ничего плохого не сделала, просто оказалась в неподходящее время в неподходящем месте». Винки подняла палочку без всякого умысла. «Защищала ее Гермиона. А мне кто-нибудь объяснит, почему столько шума из-за какого-то черепа?» — перебил их Рон. «Даже если это метка, сами знаете кого, это же просто картинка в небе». «Это не просто картинка, Рон», — траурно проговорил мистер Уизли. «Его приспешники запускали черную метку всякий раз, когда кого-то убивали. Ты и понятия не имеешь, каково это, когда подходишь к своему дому и видишь над ним парящую метку. Это смерть, Рон, смерть самого дорогого. Черную метку не видели 13 лет, поэтому людей охватила такая паника. Это все равно, что сами знаете, кто вернулся вновь. Ну, сегодня ночью никто не погиб, и она нам только помешала», — пробормотал Билл. «Метка спугнула пожирателей смерти. Они все трансгрессировали, когда ее увидели. Мы не успели сорвать маску ни с одного. Что с семьей Маглов, на которую они напали?» — спросила Лили. «Мы успели их поймать. Сейчас с ними работают специалисты по изменению памяти». «А кто такие пожиратели смерти?» — Гарри опустился на стул рядом с Биллом. «Так называют себя последователи сам знаешь кого», — пояснил Билл. «Мы видели сегодня тех, кто еще уцелел и сумел избежать Азкабана. Но зачем сторонникам Волан-де-Морта?» Все, кроме Лили, вздрогнули. «То есть для чего сторонникам сами знаете кого поднимать в воздух Маглов? Какую они преследовали цель? Для них это всего-навсего веселье, Гарри», — горько отозвался Артур. «Прежде они убивали ради забавы. Думаю, они много выпили этой ночью и не смогли устоять перед искушением напомнить всем, что их еще немало. Но почему же они трансгрессировали при виде черной метки?» — задумался Рон. «Пошевели мозгами», — вздохнул Билл. «Если это были пожиратели смерти, им ведь пришлось постараться, чтобы не попасть в Азкабан, когда сам знаешь кто потерял силу. Нужно было изворачиваться и врать, что это он заставлял их убивать и мучить людей. Уверен, если бы сам знаешь, кто вернулся, они перепугались бы больше нашего. Они бойко отрекались от него, стоило ему лишиться могущества. Не думаю, что он был бы доволен ими. Тогда, чего добивался тот, кто наколдовал метку? Свела брови Гермиона. Хотел поддержать пожирателей смерти или напугать? Мы не знаем, Гермиона. Покачал головой Артур. Совершенно ясно одно. Наколдовать метку мог только пожиратель. А сейчас предлагаю всем немного поспать. Ранним утром я постараюсь вытащить нас отсюда через портал. Лили ушла с девочками в свою палатку. Она полностью оделась и забралась с ногами в постель, прижимая к груди палочку. Все повторяется. Опять. Пожиратели смерти. Нападение. Метка. Лили тушила приступ истерики, прижимая к лицу подушку. Я должна быть сильной, чтобы быть готовой ко всему. Я смогу защитить сына, смогу защитить своих друзей. Повторяя эти слова как мантру, она провалилась в полусонное забытье. Часть 33. Аластер Грюм. Артур разбудил детей через 3 часа. Они быстро собрали сумки и свернули палатки при помощи волшебства. Выйдя из лагеря, ребята обнаружили длинную очередь к дежурным по порталам. Волшебники требовали немедленно отправить их домой. Артуру едва удалось выцепить Базила из толпы и переговорить с ним в стороне. Ребята смогли покинуть пустошь в числе первых и еще до восхода солнца очутились на Стацхитхилл вместе с автомобильной покрышкой. Компания молча спустилась с вершины и прошла деревушку от Тересент к Чпалу. Каждый мечтал об отдыхе и завтраке, сил у ребят едва хватало, чтобы шевелить ногами. Когда на рассвете они оказались перед норой, их встретил исступленный, пронзительный крик. «Слава Богу! Артур!» К ним навстречу бежала Молли в домашнем халате и тапочках с газетой в руках. Лицо у нее было встревоженное, а глаза красные и опухшие от слез. Она кинулась мистеру Уизли на шею и что есть силы прижала его голову к своему плечу. «Вы все живы! Вы вернулись! Ох, мои мальчики!» Молли выпустила мужа из рук и бросилась обнимать близнецов. «Я накричала на вас перед уходом!» Рыдала мать. «Что, если бы с вами что-то случилось?» «И последним, что я успела вам сказать, были упреки за плохие баллы, мои милые!» «Фред, Джордж, ма, ты нас задушишь!» Покраснел Фред. «С ними все в порядке, дорогая, идем в дом!» Мистер Уизли приобнял жену и повел ее с собой. Все уселись на кухне, чувствуя облегчение от того, что прошедшая ночь осталась позади. Места за столом всем не хватило, поэтому близнецы устроились вдвоем на кресле, а Чарли присел на ковер, стащив со стола хлеб и кружку морковного сока. Молли все никак не могла успокоиться, и Артур приготовил для нее чай с добавлением огненного виски Агдена. Пока Лили накладывала детям завтрак, Билл забрал у матери выпуск ежедневного пророка и прочитал. «Ошибка министерства. Преступники не задержаны из-за небрежности службы безопасности. Темным магам удалось скрыться неопознанными национальный позор». И автор, разумеется, Рита Скитер. «Она постоянно нападает на министерство», — тут же отозвался рассерженный Перси. «На прошлой неделе она заявляла, что мы впустую тратим время на стандартизацию толщины котлов, когда надо заниматься истреблением вампиров». «Перси, заткнись», — лениво бросил Билл. «Ну-ка дай я почитаю». Мистер Уизли через стол взял у сына газету. Лили рассмотрела на первой полосе черно-белую фотографию метки в небе и заголовок «Кошмарные сцены на чемпионате мира по квиддичу». «Этого я и боялся», — понуро произнес Артур после прочтения колонки. «Обо мне здесь тоже написано». «Что?» — изумилась Молли. «Где?» «Имени нет, но вот, послушай». Перепуганные волшебники после происшествия ожидали новостей о пушке леса и надеялись на какие-то разъяснения со стороны Министерства магии, но их постигло жестокое разочарование. Официальный представитель министерства, прошедший мимо после появления черной метки, ограничился голословным утверждением, что никто не пострадал, и от дальнейших комментариев отказался. Достаточно ли подобного заявления для того, чтобы пресечь слухи о нескольких телах, вынесенных из леса часом позже? Время покажет. Мистер Уизли раздраженно сжал страницы и передал смятую газету Перси. Никто не пострадал. А что я еще должен был сказать? Слухи о нескольких телах, вынесенных из леса. Вот теперь точно пойдут слухи. Надо же было такое напечатать. Придется идти на службу, улаживать это дело. Я с тобой, отец. Незамедлительно вставил Перси. Мистеру Краучу сейчас нужны все сотрудники. И я смогу лично вручить ему свой доклад о котлах. Он быстро помчался в свою спальню. Но зачем тебе возвращаться на службу? У тебя же отпуск. Министерство и без тебя разберется, все наладится». Снова затряслась Молли. «Нет, это я наломал дров», — вздохнул мистер Уизли. «Мне нужно идти. Сейчас переоденусь в мантию и сразу отправлюсь. Миссис Уизли, а не появлялась ли Букля без меня?» — неожиданно выпалил Гарри. «Букля», — рассеянно оглянулась Молли. «А, нет, никакой почты не было». Гарри уткнулся в тарелку с оладьями. Отсутствие Букли его явно расстроило. Наверное, он написал письмо Сириусу и ответ задерживается. Когда с едой было покончено, троица вылезла из-за стола. «Мы пойдем занесем вещи в комнату», — сообщил Рон. «Поможешь нам, Мия?» — многозначительно спросил Гарри. «Да, конечно». Лили собрала посуду в раковину и двинулась вслед за детьми. Едва за ними захлопнулась дверь комнаты Рона, мальчик заговорил. «Я кое-что не рассказал всем вам. В воскресенье утром, до поездки на чемпионат, я проснулся от того, что у меня заболел шрам. Почему ты промолчал об этом?» — ахнула Гермиона. «Тебе нужно было срочно написать об этом профессору Дамблдору». «Подожди, Гермиона», — испуганно лепетал Рон. «В прошлый раз твой шрам болел, когда он был в Хогвартсе, но ведь в доме Маглов его не было, верно?» «Не было», — подтвердил Гарри. «Но он был в моем сне». «В каком сне, Гарри?» — напряженно спросила Лили. «Что тебе снилось? Я видел его в каком-то доме. Там был и Питер, хвост, была огромная змея, был старый мужчина, которого он убил, Волан-де-Морт. Не произноси это имя», — прошипел Рон. «Замышлял новое убийство после чемпионата по квиддичу. Да, это был всего лишь сон, но все это странно, согласитесь. У меня заболел шрам, а через 3 дня объявились пожиратели смерти с демонстрацией и запустили в небо черную метку. А пророчество профессора Трелани, она предсказала, что темный лорд и его слуга воссоединятся. Хватит придавать большое значение словам этой старой обманщицы», — фыркнула Гермиона. «Ты не понимаешь, ты не слышала то, что слышал я. Это был самый настоящий транс, она даже не помнила, что говорила. Темный лорд воспрянет вновь величественнее и ужасней, чем когда-либо доселе, и в этом ему поможет слуга, хвост его слуга. Он после пророчества избежал. Являются ли сны проявлением магической связи между Волан-де-Мортом и мальчиком? Было ли все, что он видел, на самом деле?» Ребята сидели в тревожной тишине, обдумывая услышанное. «А почему ты спрашивала Букли?» — первой очнулась Гермиона. «От кого ты ждешь письмо?» «Я написал Сириусу о боли в шраме», — пробормотал Гарри. «Надеялся, что он быстро ответит, но он до сих пор молчит». «Мы не знаем, где твой крестный, Гарри», — мягко сказала Лили. «Он может находиться очень далеко, в другой стране. Букли за несколько дней такое расстояние не осилить». «Я понимаю», — грустно кивнул Гарри. «Пойдем поиграем в квиддич», — предложил Рон. «Билл, Чарли, Фред и Джордж тоже согласятся». «Рон, вряд ли Гарри хочет сейчас играть», — начало было Гермиона. «Почему же?» «Хочу. Давай сыграем. Мия, ты с нами?» — поднял на нее глаза Гарри. «Нет, идите без меня», — помотала головой Лили. «Я пойду помогу миссис Уизли по дому. Она сейчас не в том состоянии, чтобы справляться совсем в одиночку. До конца следующей недели Артур и Перси почти не бывали дома. Они отправлялись в министерство на рассвете, а возвращались поздним вечером после отбоя. Ребята остатки летних каникул были неразлучны. Они каждый день летали в саду на метлах, и все вместе играли в игры по вечерам. В последние выходные, прямо перед отъездом в Хогвартс, Перси прибыл в нору раньше отца. Все семейства, включая Гарри, Лили и Гермиону, сидели в гостиной и занимались кто чем. Билл играл с Роном в шахматы, Чарли штопал одежду, Гарри начищал свою молнию, а девочки и близнецы доделывали домашние задания. «Полнейший бедлам», — буркнул Перси, устало опускаясь в кресло. «Всю неделю только и делал, что разгребал завалы из громовещателей. А если их вовремя не открыть, то они взрываются. У меня теперь весь стол прожжен, а любимое перо сгорело. Почему все шлют громовещатели?» — поинтересовалась Джинни, доклеивая свой экземпляр 1000 магических трав и грибов. «Выражают таким способом свое недовольство», — отозвался Перси. «Требуют компенсации за нанесенный ущерб. Наземникус Флетчер предъявил иск об утраченном имуществе. Речь шла о палатке с 12 ванными комнатами, оборудованными джакузи, хотя на самом деле он спал под мантией, растянутой на колышках. Молли все сидела перед волшебными часами и ожидала, когда стрелка Артура переместится с работы на дом. Твоего отца заваливают работой, это немыслимо», — вздохнула миссис Уизли. «Папа исправляет ошибку, допущенную во время матча», — хмуро ответил Перси. «Было не очень-то разумно делать публичные заявления, не проконсультировавшись предварительно с начальником отдела. «Не смей обвинять отца в клевете, написанной этой гнусной Ритой Скитер», — вспылила Молли. «Если бы папа промолчал, то Рита написала бы, что никто из министерства не сделал никаких заявлений, стыд и позор», — встрял Биллу, поставив охрану. Скитер еще ни о ком доброго слова не сказала. Миссис Уизли вдруг заметила притихших близнецов в углу, которые склонились над большим свитком пергамента. «А чем это вы там заняты? Делаем домашнее задание», — не оборачиваясь бросил Фред. «Ну конечно, пишите новый бланк заказов». «Да», — грозно проговорила Молли. «Ах, мама», — страдальчески щебетал в ответ Фред. «Представь, что завтра Хогвартс-экспресс сойдет с рельсы, мы с Джорджем погибнем. Каково тебе будет вспоминать, что последними твоими словами были несправедливые упреки?» Все дружно засмеялись. «Ой, ваш папа идет», — воскликнула миссис Уизли, вновь глянув на часы. Через пару секунд на кухне послышался шорох. Молли побежала встречать мужа, и через несколько минут мистер Уизли пришел в гостиную с обеденным подносом в руках. «Ох уж это Скитер», — ворчал Артур, ковыряя вилкой цветную капусту. Вынюхивала, в чем бы еще обвинить министерство, и наткнулась на историю с исчезновением Берты Джоркинс. «А я ведь говорил Бэгмину заняться ее поисками. Вот уж теперь придется собирать группу, после того, как прогремит новый заголовок в ежедневном пророке». Мистер Крауч тоже многократно говорил об этом. Без промедления вставил Перси. «Краучу повезло, что Скитер не добралась до дела свинки», — мрачно пробубнил мистер Уизли. «Это была бы сенсация недели». «Да, повезло, что никто из пророка не знает о его жестоком обращении с эльфами», — рассердилась Гермиона. «Такой высокопоставленный чиновник, как мистер Крауч, имеет право требовать полного повиновения от своих слуг», — не унимался Перси. «Своих рабов, а не слуг», — повысила голос Гермиона. «Он не платил венки за труд и держал в ужасных условиях. Вам лучше сходить и проверить, все ли вещи собраны», — твердо отрезала миссис Уизли. «Идите». Лили сложила свою работу по древним рунам и направилась в комнату вместе с Джинни. Гермиона зашла следом и раздосадованно кинула учебник по волшебству в чемодан. Через минуту к девочкам постучалась Молли со стопкой выстиранных школьных мантий. «Дорогая, возьми», — потянула она стопку дочери. «Ах, да, девочки, советую вам внимательно присмотреться к списку школьных принадлежностей в этом году. Вам придется самостоятельно докупить кое-что в Хагсмиде». Миссис Уизли кокетливо улыбнулась и закрыла дверь. «А что нам нужно докупать?» — непонимающе вскинула брови Джинни и взяла со стола список из Хогвартса. Лили и Гермиона тоже уткнулись в списки. «Парадный наряд», — в замешательстве прочитала Гермиона. «Помните, Бэгмин заикался о событии в Хогвартсе», — проговорила Лили. «Вероятно, будет что-то торжественное». Следующим утром сборы на вокзал проходили под дождевой аккомпанемент. Ливень без устали барабанил в окна, на улице заметно похолодало. Девочкам пришлось одеться в теплые свитера. Когда они вышли на кухню, то обнаружили мистера Уизли на коленях перед камином, говорящим с огненной головой Амоса Диггори. «Я зашел пораньше в офис, отослать парусов, смотрю, там вся комиссия по злоупотреблению магией», — вещал Диггори. «Если об этом пронюхает чертова Скитер». «А что сказал грозный глаз?» — спросил Артур, спешно записывая слова Амоса на куске пергамента. Лили села за стол рядом с Гарри и навострила уши. Она ничего не слышала про Аластера Грюма 6 лет. Он был одним из самых сильных мракоборцев Министерства магии и бывшим членом Ордена Феникса. Лили безмерно уважала его, и теперь была рада слышать, что он жив. Сказал, что услышал, как кто-то забрался к нему во двор. Они собирались залезть в дом, да налетели на его мусорные баки. Диггори напряженно вздохнул. «Эти баки подняли адский шум, подожгли мусор, перебудили всех соседей. Один бак еще скакал и взрывался, когда нагрянули полицейские. Ох!» — простонал мистер Уизли. «А что с преступником?» Амос закатил глаза. «Ты же знаешь грозного глаза. Ну кому, по-твоему, понадобился его двор ночью? Да скорее всего какая-нибудь кошка бродила поблизости и залезла в картофельные очистки. Но если комиссия по злоупотреблению нацелится на грозного глаза, то ему не поздоровится. Надо провести его по какому-нибудь второстепенному проступку, что-то по твоему отделу. Возьми хотя бы эти взрывающиеся баки. Нужно подумать», — нахмурился Артур. «Он же не использовал свою волшебную палочку. Держу пари, когда он выпрыгнул из постели, то начал стрелять колдовством куда попало, но им придется попотеть, чтобы доказать это. Нет ни одного пострадавшего». «Ладно, я выдвигаюсь», — протараторил Артур и выскочил из кухни. Мистер Дикгори попрощался с Молли и тут же исчез. Через 5 минут Артур вернулся на кухню в дорожной мантии с рабочим портфелем. «Мне нужно бежать. Молли, ты же подбросишь детей до Кингс-Кросс?» «Конечно, дорогой. Присмотри за грозным глазом, а мы тут сами справимся. Славно. Ну, счастливого пути и удачного семестра, ребята». Как только мистер Уизли скрылся в зеленом пламени, на кухню пришли Биллу, Чарли и близнецы. «Что случилось с грозным глазом?» – спросил Биллу, принимая из рук матери кружку кофе. «Кто-то пытался вломиться к нему в дом прошлой ночью. Шум привлек внимание маглов», – ответила миссис Уизли. «Грозный глаз?» – задумался Джордж, хватая со стола тост с джемом. «Это тот псих, которому везде мерещатся темные маги. Твой отец очень высокого мнения о Грюме». Пристыдила его Молли и ушла, чтобы позвать Перси на завтрак. «А еще отец коллекционирует штепсели», — бросил Фред. «Грюм — великий волшебник», — твердо вставила Лили, словив удивленный взгляд Билла. «Они и с Дамблдором старые друзья», — выразительно добавил Чарли. «Кто такой грозный глаз?» — поинтересовался Гарри, бывший мракоборец. «Работал в министерстве, а потом ушел в отставку», — объяснил Билл. «Во времена сам знаешь кого он изловил много пожирателей, да и не только их. Половина камер в Азкабане заполнена благодаря ему. Из-за этого он нажил себе кучу врагов, ну и к старости впал в паранойю. Никому и ничему не верит, живет как отшельник». Молли спустилась вместе с Перси, и ребята продолжили завтракать, больше не упоминая Грюма. Лили сходила на деревенскую почту и вызвала 3 такси, чтобы они смогли добраться до вокзала. Билл и Чарли решили проводить детей на поезд, а Перси отказался под предлогом загруженности. «Я не могу себе позволить неоправданного отсутствия. Мистер Крауч только-только начал по-настоящему полагаться на меня. Конечно, конечно. И знаешь что, Перси, он скоро точно запомнит, как тебя зовут», — съязвил Фред. Вскоре подъехали машины. Мальчики погрузили чемоданы в багажники, и компания отправилась на Кингс-Кросс. Путешествие вышло не слишком приятным. Места едва хватило на всех. Лили была зажата между Фредом и Чарли, таксисты ехали медленно из-за плохой видимости на дорогах. Наконец, они добрались до вокзала. Дождь все не стихал, и ребята промокли, пока тащили свой багаж к перрону. Они группами пересекли барьер между платформами и оказались перед алым паровозом, ожидающим своих пассажиров. Маленькая сова-ворона, которую он назвал Сычом, сильно расшумелась от встречи с огромным количеством других сов. Дети стали прощаться с Биллом, Чарли и миссис Уизли. «Мы скоро увидимся», — усмехнулся Чарли, потрепав Фреда по голове. «Ты приедешь в Хогвартс?» — изумился тот. «Да, только не рассказывайте Перси о том, что об этом упоминал. Закрытая информация, как-никак. Я бы тоже хотел приехать в Хогвартс в этом году», — мечтательно протянул Билл. «Интересный будет год. Но почему? Что же будет?» — в нетерпении воскликнул Джордж. Прозвучал свисток, и Молли подтолкнула ребят к вагонам. «Вам пора, спасибо за гостеприимность», — хором проголосили Лили, Гарри и Гермиона. «Ах, я всегда рада вас видеть», — расчувствовалась миссис Уизли. «Я бы пригласила всех вас и на Рождество, но уверена, что вы захотите остаться в Хогвартсе». «Мама, да скажи ты уже, что будет в школе в этом году», — возмущенно завопил Рон, стоя в двери поезда. «Сегодня вечером вы все узнаете», — заверила его Молли. Паровоз тронулся. Помахав на прощание, миссис Уизли, Билл и Чарли трансгрессировали. Троица и близнецы двинулись к гриффиндорцам, а Лили пошла искать место среди слизеринцев. Филлис и Адриана оказались в соседнем вагоне. Вместе с ними сидела девушка из Когтеврана на курс младше, спрятав лицо за учебником по трансфигурации. Подруги обнялись при встрече. Девочки не виделись почти 3 месяца, а после происшествия на чемпионате Филлис сильно переживала за нее. Всю дорогу до Хогвартса Лили не умолкая говорила с Филлис. Адриана периодически вставляла короткие комментарии, параллельно изучая пособие по изопсифии. Прямо перед прибытием девочки переоделись в школьную форму и накинули мантии. В Хогсмиде погода была еще хуже, чем в Лондоне. Студентов накрыл град, едва они вышли из поезда. Все ринулись к каретам, спотыкаясь о чужую поклажу. Лили, Филлис и Адриана запрыгнули в кэп следом за 2-3 курсницами Гриффиндора. Как только дверь захлопнулась, фестралы потянули карету к Хогвартсу. Гриффиндорки то и дело поглядывали на Лили и шептались друг с дружкой. Ей один раз послышалось, что они произнесли имя Гарри. Когда девочки посмотрели на нее в очередной раз, Лили улыбнулась, желая показать дружелюбие, но гриффиндорки испуганно притупили взгляды. «Я что, так страшно выгляжу?» — Кисло усмехнулась про себя Лили. Карета подкатила к парадным дверям из резного дуба. Девочки быстро выскочили из нее и понеслись по каменным ступеням в замок, который смутно мерцал за стеной дождя. Оказавшись в вестибюле, Лили просушила свою вымокшую одежду и поправила копну черных волос. Рядом уже образовалась большая толпа из старшекурсников. «Заходите же в зал, скорее», — велела дежурившая у главного входа МакГонагалл. Большой зал был традиционно украшен тысячами горящих свечей, столы по обыкновению сервированы золотой посудой. Лили было любопытно, кто в этом году займет пост преподавателя защиты от темных искусств. Направляясь за учениками Слизерина, Лили осматривала преподавательский стол. Первым делом она заметила Альбуса в темно-зеленой бархатной мантии. Он подпирал подбородок тонкими пальцами и задумчиво любовался зачарованным потолком. Слева от директора, между Флитвиком и Синистрой, пустовало одно место, принадлежащее Хагриду. Прямо сейчас он боролся со стихией и переправлял первокурсников на флотилиях по Черному озеру. Справа от Дамблдора стоял пустой стул профессора МакГонагалл. Она организовывала учеников в холле. Рядом с ней было место Снега, и Лили невольно задержалась на его бледном лице. Северус шарил глазами по толпе студентов, выискивая кого-то. Лили показалось, что он чем-то встревожен. Их взгляды внезапно встретились, и Снег замер. Его губы дрогнули в подобии улыбки. Что за черт? К чему это было? Лили резко отвернулась и снова посмотрела влево, заметив пустующее место у самого края. Именно оно и предназначалось для преподавателя Зати. Но где же сам профессор? Тем временем, все студенты уже расселись по своим факультетским столам. Устроившись рядом с Филлис, Лили нашла среди четверокурсников Гриффиндора Гарри, Рона и Гермиону. Близнецы сидели неподалеку, увлеченно болтая с Лиджарданом. С конца слизеринского стола ей махнула Ханна, поступившая на седьмой курс. Наконец в зал вошла МакГонагалл с первогодками. Она провела дрожащих и нервничающих детей к табурету с распределяющей шляпой. Все внимание зала было теперь приковано к ней. Шляпа затянула приветственную песню про свое создание и факультеты. Лили слушала вполуха, разглядывая через стол своего сына. Из-за дождя его непослушные вихры торчали еще сильнее. Он так мило пытался приглаживать челку, что она не сдержалась и тихо хихикнула. Пение прекратилось, и слушатели наградили шляпу бурными аплодисментами.